Глава 30. Тарас не успел уточнить у Гали насчет ее высказывания об отце. Поезд прибывал к станции. Родной город встретил их теплым ярким солнцем, запахом сирени, привокзальной суетой и гомоном. Денег на такси у Тараса с Галей все-таки не хватило, а ждать автобуса у обоих не доставало терпения, поэтому они сразу же свернули на улицу, ведущую к дому Тараса. По пути они продолжили обсуждать план дальнейших действий, но об отце и его пасынке больше не упоминали. Тарас не стал выпытывать у Гали то, о чем она не хотела говорить, да и подумав, решил, что ей вряд ли что-то может быть известно по этому поводу больше, чем ему. Ниоткуда просто. Зато нужно обязательно решить, куда же им двигаться дальше, что предпринять в первую очередь. «Эх, вспомнить бы, что было с нами накануне». Тарас не стал пояснять, накануне чего, и так понятно, что имеется в виду их первая встреча. «Не получается», — после недолгого молчания ответила Галя. «Голова начинает болеть, хоть и не так сильно, как раньше». Тарас тоже попытался напрячь память и сразу же наткнулся на плотную завесу, словно сотканную из боли. Это на самом деле выглядело теперь так, будто области мозга, где хранились запретные воспоминания, окружили рядами колючей проволоки, по которой пустили ток. Дотронешься – больно, отпустишь – исчезает и боль. Поэкспериментировав так с памятью, Тарас сделал вывод. «Наверное, защитный заряд теряет силу. Помнишь, как было в первый день?» У меня так вообще боль накатывала, даже когда я и не пытался ничего конкретного вспомнить. И какая боль? Да, и у меня такая же. Только дело тут может быть не в силе заряда, а в самой памяти? Да. Ага. Ведь свойства памяти такие, что хорошо мы помним то, что произошло с нами только что. Мы можем почти дословно пересказать, что говорил нам собеседник, во что он одет, даже запах его парфюма помним. Но уже на следующий день мы вспомним только смысл беседы и, может, самые яркие черты того, с кем общались. А через неделю, если разговор был неважным, мы и вовсе можем о нем забыть. Более свежие воспоминания просто-напросто отодвинут, заслонят его. И вообще, то, что происходило недавно, оно какое-то время продолжает храниться в близкой, что ли, памяти и напоминает о себе само, без нашего сознательного ведома». «Красиво говоришь». «Как по писаному». «Ну, так я же почти журналистка, и психологию изучала, и сама что-то кумекала. Так жаль, что бросить пришлось». «Теперь восстановишься, теперь все по-другому будет». «Почему это?» «Потому что теперь у тебя есть я», — ответил Тарас и почувствовал, как его ладони благодарно коснулись Галины пальцы. «А твоя теория мне кое-что напомнила». «Я ведь в технике полный профан, но когда в школе появились компьютеры, решил хоть какие-то азы освоить, книжки для начинающих пользователей полистал, и там говорилось как раз, что в компьютерах есть оперативная память, с которой он работает непосредственно в данный момент, а потом уже ту информацию, что нужно сохранить, записывает на жесткий диск. Там еще есть какие-то тонкости, я уже не помню, да особо и не вникал, но суть такая». Что сначала процессор компьютера обращается к этой памяти, а уж потом, если не находит там нужного, лезет искать дальше, глубже как бы. Так, видимо, и тут. Мы невольно возвращаемся к недавним событиям, даже если не собираемся их специально вспомнить. Здесь ты наверняка права. Вот и болела голова очень часто, натыкаясь постоянно на защиту. Но и сильнее эта защита тоже наверняка была. А может, когда мы спали... Ее и дополнительно как-то подпитывали. Теперь же канал этот Катя отрезала, и защита слабеет. Может, скоро она ослабеет совсем, и мы все вспомним? Может быть. Но особо надеяться на это не стоит. Вдруг это лишь через неделю произойдет или вообще через месяц. Так долго я ждать не хочу. Надо найти этого мерзавца, чтобы я был уверен, что вам с Костей больше ничего не грозит». Галя снова дотронулась до его ладони и на сей раз не убирала руку гораздо дольше. «Хорошо. Как же мы его будем искать?» «Давай все же подумаем, как мы могли с ним встретиться. Не случайно же на улице столкнулись. Вот я, например, уверен теперь, что был у него после работы. Я в тот вечер проболтался неизвестно где 3 часа. Смутно помню, что просто бродил по городу. Но теперь уверен, что это ложные воспоминания. На самом деле я был у него, но почему? Зачем? Как я попал к нему? Не по своей же воле пошел. Ведь если я к нему для чего-то собирался, должен же я об этом-то помнить хотя бы. Ну почему обязательно должен? Он тебе мог и эти воспоминания заблокировать, ведь так? Но какая-то зацепка все равно должна остаться. Может, какая-то нелепость? Точнее, то, что показалось тебе нелепостью, а потому ты просто решил выбросить ее из головы. Стоп! Нелепость, ты говоришь? Была. Точно, была нелепость. В тот самый вечер мне позвонил Валерка и спросил... Что же он спросил? Чушь какую-то, еще обиделся на меня. Погоди-ка... Он ведь спросил меня, как я сходил к какому-то экстрасенсу, адрес которого он мне дал. «К экстрасенсу?» — охнула Галя и зажала рот ладонями. «Господи, вот оно!» «Оно!» «И теперь понятно, почему Валерка оказался там. Почему он на нас охотился, его тоже заколдовал этот урод. Нет, не сходится». «Почему? Как раз все становится на места. Сначала у него побывал Валерка, ему дали задание привести меня, а потом уже приказали привести меня на ту дачу и после всего, ну, того самого, убить». «Во-первых, зачем? Почему именно тебя? Во-вторых, он бы не стал звонить и спрашивать, как ты сходил, он ведь и сам бы ничего не помнил». «Ну, он же дал мне этот чертов адрес, зачем я только его взял и вообще пошел туда? Ничего не помню». Тарас помотал головой. Поговорить и подумать о том, как могла попасть к таинственному экстрасенсу Галя, они не успели, подошли к дому Тараса. Сразу все проблемы отодвинулись на второй план, особенно у Гали. Тарас видел, как вспыхнули ее глаза радостью от скорой встречи с сыном. Да и сам Тарас, к собственному удивлению, почувствовал, как сильно соскучился по Костику и тоже очень хочет его поскорее увидеть. Костик бросился к ним, едва они успели переступить порог квартиры. Причем сначала он прыгнул к Тарасу, обнял его и прижался, дрожа от восторга всем худеньким тельцем. Тарас ошарашенно гладил мальчика по мягонькой белой макушке и чувствовал, как на глаза наворачиваются слезы неведомой ранее нежности. «Костичек!» — жалобно позвала Галя, и лишь тогда Костя оторвался от Тараса, метнулся к склонившейся для поцелуев маме и повис на ее шее, счастливо поскуливая. Мама Тараса тоже вышла в прихожую. Тарас глянул на нее и оторопел. Что-то было в ней совсем-совсем незнакомое. Необычное настолько, что он принял бы ее, пожалуй, за чужую женщину, не зная точно, что это она, его мама. Конечно. Она стройная и худенькая, сложившая, как обычно, на груди тонкие руки. И седые аккуратно уложенные волосы тоже ее, и нос, и губы, вот только глаза... Что-то случилось с мамиными глазами, они... Боже! Понял внезапно Тарас. Да они же светятся счастьем. Они горят и сверкают обожанием и любовью, освещая хмурое вечное лицо поистине неземной радостью. Мама, обнял ее Тарас. Что с тобой? Со мной? Тоже совершенно незнакомо, искренне и открыто улыбнулась мама. «Да со мной-то как раз все в порядке. А вот вам-то чего не гулялось? У тебя же еще 3 отгула впереди». «А ты что, мне не рада?» «Чего ж мне тебе радоваться? Не успела за день соскучиться». Совсем обалдевший Тарас обернулся к Гале, но та была занята сыном. Мама тоже посмотрела на Галю и Костика, и Тарас заметил в ее глазах совсем уже что-то нелепое. Искорки ревности». Сначала он подумал, что она ревнует его к Гале, но вдруг догадался, что она ревнует к ней Костю. В подтверждение этой догадки мама позвала мальчика таким медовым голосом, каким не говорила с самим Тарасом даже в его детстве. «Костичек, кисонька, пойдем доедать творожок, и йогурт сладенький тебя заждался. А мама пока пусть разденется, руки помоет и тоже идет чай пить». Последние слова уже были сказаны вполне обычным тоном и предназначались Гале. Самому Тарасу от мамы досталось лишь брошенное вскользь «И ты». За чаем говорила почти лишь одна мама, и только о Костике. Какой он послушный, умный, сообразительный, веселый и вообще самый-самый замечательный ребенок на свете. Тарас уже перестал удивляться произошедшей с мамой метаморфозе, а вот Галя слушала ее, раскрыв рот. К тому же ей наверняка были очень приятны такие слова о сыне. Сам же Костя сосредоточенно черпал ложечкой клубничный йогурт и делал вид, что происходящее его не касается. Наконец, устав, видимо, от долгих словоизлияний, мама замолчала, чтобы сделать глоток чая, и Тарас успел задать вопрос. «Мне никто не звонил?» «Звонил, Валерка твой». «Что?» Тарас и Галя подпрыгнули оба. «Чего это вы?» — одарила их мама обалдевшим взглядом. «Ну, позвонил, не с того света же. У него неприятности, отец пропал. А в милиции заявление раньше 3 суток после пропажи не принимают. Вот он и сбился с ног, сам его ищет». Тарас метнулся из-за стола и бросился к телефону в прихожей. Домашний телефон Валерки отвечал длинными гудками. Мобильный сообщил о нахождении вне зоны действия сети. Неслышно подошла Галя, положила ладонь на плечо Тарас, и он вздрогнул от неожиданности. «Отец!» – деревянными губами прошептал Тарас. «Там был его отец, а не Валерка. Какой же я болван!» «Откуда ты мог знать?» – провела Галя рукой по его волосам. «Мог. И должен был догадаться. Я ведь вспомнил потом все-таки, как добирался в тот первый раз на дачу. Меня Валерка вез в поликлинику, когда меня переклинило. Я попросил его отвезти меня в Рязкино. Но он не смог, потому что обещал на вечер машину отцу. Отцу, понимаешь? Это он приехал на машине туда. Приехал еще раньше нас, пока мы тряслись в электричке. И еще... Теперь я вспомнил, как Валерка рассказывал о причудах отца. Тот развелся недавно с Валеркиной матерью. Но мужчина еще не старый, видный был, а вот с женщинами ему не везло, ну ни в какую. И он все жаловался Валерке, что эта мать ему в отместку порчу навела, к бабкам сходила. Вот он тоже решил к знахарке какой-нибудь или экстрасенсу пойти, чтобы порчу эту снять. Попросил Валерку, чтобы тот поспрашивал, поузнавал, может, кто посоветует. И теперь-то мне все ясно. Узнал Валерка адрес знахаря и отцу его дал, и мне тоже». «А тебе-то зачем? Обет безбрачия снять?» Тарас ничуть не обиделся на Гали, ему казалось уже, что он никогда не сможет на нее обижаться. Да и за что? Ведь она, по сути, была права, поэтому он спокойно, будто и не уловил иронии, ответил. «Думаю, да. Валерка все приставал ко мне, почему я не женюсь до сих пор, почему у меня девушки нет, и насмехался, и сочувствовал, и помочь рвался, все, норовил меня с кем-нибудь познакомить, но мне это неинтересно было, в тягость даже». А тут как раз отец его с подобной просьбой, вот он и подумал, что на мне, может, тоже с глаз какой. «Вот теперь действительно все сходится», — прошептала Галя виноватым взглядом, прося у него прощения за неудачную шутку. «И ты знаешь...» Тут Галя непонятно напряглась, глянула на Тараса и покраснела вдруг так, что на глазах ее выступили слезы. «Мне кажется, у меня есть адрес этого экстрасенса». «Мама, мы с Галей убегаем!» Ворвавшись на кухню, крикнул Тарас. «Куда?» — насупилась мама и стала почти прежней. «И почему ты, кстати, без очков, Расик? Снова разбил? Возьми другие. Так ты налетишь на что-нибудь и расшибешься». «Мама, не до очков сейчас». Отмахнулся Тарас, решив не рассказывать пока о таинственном исцелении. «Дело очень срочное. Мы сначала к ней домой, а потом... Я не знаю пока». «Костика не пущу». Спохватилась вдруг мама и, растопырив руки, словно наседка, закрыла собой допивающего чай мальчика. «Мы еще с ним аппликацию не доклеили, он мне свою новую сказку не рассказал, и еще у нас с ним много дел. Правда, мой сладенький?» Растерянно оглянулась она на Костю. Тот важно кивнул. «Правильно, бабушка Оля. Пусть они еще без меня походят, они ведь нечестно так быстро приехали. Мы же с тобой не успели все наши дела сделать». «Вот и хорошо, Ольга Михайловна», — сказала подошедшая Галя. «Я как раз вас хотела попросить еще немного посидеть с Костей. У нас тут дело небольшое появилось, мы позже вам перезвоним». Мама облегченно выдохнула, а Тарас, благодаря Галиному замечанию о звонке, вспомнил важное. «Если мне Валерка еще будет звонить, дай ему номер Галиного мобильника, пусть обязательно нам перезвонит. Все, мы побежали». «Бегите, бегите», — махнула рукой мама и вновь повернулась к Костику. «Покушал мой котеночек. Ну, пойдем, расскажешь бабушке Оле свою новую сказочку». Костик выбежал из кухни, махнул на ходу Гале с Тарасом ладошкой и скрылся в комнате. Галя покачала головой и восторженно изумленно произнесла: «Обалдеть! Тарасу внезапно пришла в голову озорная мысль. «Галя», — повернулся он к девушке, — «ты спускайся, пока я догоню». Когда за ней захлопнулась дверь, Тарас подошел к маме, придал лицу виноватое выражение и покаянным голосом произнес: «Мама, я долго думал над твоими словами. Знаешь, ты, как всегда, права, мне ни к чему женщина с ребенком. Я решил расстаться с Галей и буду искать невесту без приданного». Чего угодно ожидал Тарас, но только не такой реакции. Мама вдруг охнула, смертельно побледнела, схватилась за сердце и стала медленно оседать. Тарас успел подхватить ее в последний момент. «Мама, мама, что с тобой? Мам, я пошутил. Прости меня, слышишь? Пожалуйста, прости». В прихожую на шум прибежал Костик. Он испуганно уставился на Тараса, не сразу заметив, что у бабушки Оли закрыты глаза. «Дядя Тарас, а ты зачем так долго свою маму обнимаешь? И кричишь так грустно, зачем? Ты ведь не очень надолго уходишь, не скучай». «Пусть он проваливает хоть насовсем, глаза бы мои его не видели», — пробормотала вдруг мама, не раскрывая век. Потом резко их распахнула и неожиданно сильно оттолкнула Тараса от себя. «Ступай прочь, изверг! Догоняй Галю! Упустишь ее, я тебе не мать!» Потом она склонилась над Костиком, прижала его белую головушку к себе и промурлыкала: «А тебя, моя кисонька, я все равно никому не отдам».